Глава 10. Количество дворцовых интриг, доносов на то, кто с кем спал, кому подсунул, от кого заглатывал, побило все мыслимые и немыслимые предположения. Мои наследники, вернее те, кто был после них, такие же любвеобильные, как и я. Все в папку. Двое суток я выслушивал, кто кого любил, и чем это может нам грозить в будущем. На третий день не выдержал и решил всех и вся перемирить, поженить, миловать. А кому и этого мало, тупо посадить. Под домашний арест, конечно же. Поступив так, я надеялся, что люди наконец-то начнут думать не о прошлых своих похождениях, а о будущем, одном единственном, самом важном и, возможно, последнем для всех нас походе. «Вы допустили страшное, дети мои!» Спихнув все на них, вещал я с позиции сильного и величественного. «Весь мир под угрозой гибели, потому сейчас мы должны забыть о прошлом и задуматься о будущем. Будущем, которое под угрозой». Как и всегда, мудрость моя не знала границ. Напуганные прошлыми ошибками, все с большой радостью и счастьем тут же забыли об изменах, распрях, отправившись вершить великие дела. Во все века, все и всегда с кем-то на стороне занимаются непристойными раковыми пристойностями. Это проблема, но сейчас она оставалась таковой лишь для определенных семей. Теперь, после церемонии передачи власти, полномочия правительницы сняты с трех императриц и переданы мне. По их стереотипному мышлению, сейчас я должен был находиться в церемониальном зале, на золотом троне и с величественным видом раздавать божественные указы. Так-то оно так, но в реальности я даже престол перенимал в комнате собраний, за столом, заваленным картами, бумагами и разного рода доносами. Корона, почести, подношения, банкеты, балы, праздник — все нахуй. Нет на это времени. Ветерок, сучка некрашенная, она таки смогла частично парализовать правящий аппарат, устроив чистки городского масштаба. Мы лишились главного судьи, начальника отдела тайной полиции и трех его заместителей, а с ними двух генералов, пары казначеев и представителей торговой палаты. Всего за неделю отсутствия данных личностей была парализована работа плавильного квартала, дестабилизирована ситуация в трущобах, еще и знать, в отдельном графстве за арест своего хозяина решила показать свои зубы. Эти самые зубы, выбить или вылечить, я отправил ветерок. Она горячая, почти как ее сестренка, и с легкостью сможет выполнить работу, требовавшую насильственных действий. Решить проблему с кварталом плавильщиков направил Зарю. Читая отчеты и жалобы заводчан с кварталов, я не понимал, с какого такого большого хрена в стране, где уголь и древесина поставляются с севера и должны поставляться теперь еще и с юга, нет твердого топлива. Заре предстояло провести проверку по месту, вычислить, как и почему в городе-миллионнике внезапно не нашлось дров и угля. После чего Дриаде предстояло провести проверку тайной полиции, в ряды которой в качестве вездесущей тени я отправил облачко. Мне требовалось собрать информацию, выяснить, что говорят люди в Сталелитейном квартале и в рядах тайной полиции, которая 100% была связана с происходящим производственным хаосом. После, когда разборки закончатся, из данных о работниках предстояло выбрать самых опытных. От этих опытных выбрать лидера и назначить его в палату министров. Хватит со столицы кумовства и аристократического бестолкового управленства. Исчезновение одного единственного человека не должно парализовать работу десятков тысяч. Места во главе должны занимать профессионалы, личности, знающие и прошедшие обучение своему ремеслу, от низов и заканчивая моими назначениями, то есть до самых вершин. В моем мире говорилось, незаменимых нет, есть лишь незамененные. Именно эту систему, в которой любого бестолкового аристократа может подвинуть верно делу профессионал, я хотел внедрить. Для начала максимально деликатно, потихоньку продавить несколько таких людей. Затем все больше и больше, чтобы эти пузатые засранцы, называвшие себя аристократами, наконец-то задумались, осознали, что если не станут шевелиться и двигать извилинами, их тотчас уберут с занимаемых должностей. Хотят править, пусть правят, но на своих землях, а не в столице. Именно здесь, в центре империи, все должно быть отлажено, работать как часы. Правда, вопрос замены знати крестьянами и горожанами мне еще аукнется. Подобные смены всегда сопровождаются массовыми недовольствами. Но это будет потом, когда угроза планетарного масштаба будет решена. Пока народ слишком запуган, власть в руках одного единственного всемогущего диктатора, то есть меня. Никто не посмеет огрызнуться. А значит, о всекрестьянской революции и уж тем более демократических выборах думать не стоит. «Аура, как успехи у Эглера с поиском новых командиров для новобранцев? Как дела у безымянного инквизитора на севере, хранителей на юге и... как их там? Выр-выр на востоке?» «Что с торговыми партнерами? С королевством Горлеон удалось договориться о поставках провианта? Данные по перемещению их армии есть?» Приняв кипу бумаг от молодого дроу, того самого, что только-только был освобожден из темницы, с неестественной Аори благодарностью просит, а не требует, как обычно, парнишку покинуть кабинет. Это был он, тот, на чьей спине я ездил в форме духа, и тот, кто больше других сделал для Аоры. Вроде его звали Тео, честно говоря, за имя я не уверен, но вот заслуги его точно отметил. С виду молодой парнишка, в прошлом командир. Был восстановлен в должности, представлен государственной награде высшей степени. Даже Эглер не осмелил противостоять одурманенной демонами Аоре. А парень противостоял. И из клетки, несмотря на пережитое, на раны, оскорбления, обвинения, он сразу бросился служить своей темной королеве. Этот молодой дроу не видел жизни без королевы, боготворил ее больше, чем любого бога. Потому-то, как с моей стороны, так и со стороны Аоры заслужил максимальное уважение. Отправив парня выполнять мелкую легкую работу, Аора запирает двери, поднимает звуковой барьер. «Кандидаты на посты командиров ополчения уже назначены. Полк стрельцов-алебардистов проходит боевую подготовку и сглаживание. Новое оружие показало свою эффективность, в количестве 1000 экземпляров уже поставлено в первую сотню. Простое в управлении и смертельно опасное в использовании, оно уже успело зарекомендовать себя в парных дуэлях. Пули – огромная угроза для рыцарей и всего рыцарства в целом. Число столкновений, в которых дуэлянты снабжены огнестрельным оружием, одержали победу и выжили, постоянно растет. На данный момент на заседании высших военных чинов обсуждалась тема того, что 1000 стрельцов и алебардистов вполне способны противостоять атаке легкой конницы в численном соотношении 3:1. Дворянство Вавилона с надеждой смотрит на новое оружие и ждет возможности заменить им арсеналы своих замков. В особенности высшая знать ждет ваших обрезов, двудульных короткоствольных самопалов с упрощенной системой перезарядки. Данное оружие военные оценили высшим баллом, отметив его полезность как в ближнем бою на суше, так и в случае абордажного боя на море. В общем и целом, армия проходит этап переосмысления и переподготовки. Сроки завершения сглаживания от месяца и до бесконечности. Все зависит от вашего приказа о начале наступления. «Месяц, значит?» Локтем уперевшись в стол, гляжу на карту, вижу перевал и то, что за ним. Я не мог так долго сидеть на месте. Зима уже постучала в наши двери. Отсрочить выступление армии еще на год, значит дать демону возможность призвать еще больше нежити, наплодородить еще больше болезней, которые могли окончательно нас ослабить. «Месяц минимум», — утвердительно заявила Аора. «За это время, если вы позволите, я бы хотела, чтобы мы с вами продолжили путь, дорогу с устойчивыми мостами через холмы и ручьи к пустынным землям». «Отличная идея». «Я как раз хотел попробовать себя в создании тоннелей в земле. Считаю, уже сделано». Говорю я, и дроу, расплывшись в улыбке, продолжает свой доклад. «За месяц в планах Империи собрать необходимое количество ресурсов для армии. Рекруты, оружие, магические предметы и, самое главное, провиант. Благодаря успешным переговорам вашего верного слуги, что сейчас правит Севером, нам удалось заключить сделку с Горлеоном. Страна, во главе которой ваш заклятый враг Эсфея, в обмен на стали обещания о дальнейшем сотрудничестве, согласилась поставлять нам провиант. Разумеется, отделение Инквизиции на севере проверит каждую картофелину, каждое яблоко или семечко, дабы не допустить попадания в страну нового бедствия. Доверия Эсфее и ее подчиненным нет. Однако, по донесениям с использованием ваших современных почтовых отделений, враг на севере и не пытался нас травить. Продукты соответствуют всем допустимым нормам, проверенные и пригодны к употреблению». «Слишком хорошо, чтобы быть правдой». Не подумав, выдал вслух я, и Аора, сохраняя свою восторженную улыбку, промычав что-то, кивнула. «Эсфея, что же ты удумала? Если бы согласилась не помогать, остаться в стороне, я бы еще понял. Но после такого... зачем ей делать меня сильнее? Зачем помогать? Неужели она и вправду хочет помочь мне в войне против нежити? Она ведь не может не понимать, что после демонов, захвата их земель, следующей целью для слияния вполне может стать сама. Странно, очень странно». «Господин, другие проверили Горлеон. К счастью или сожалению, никаких признаков мобилизации, сбора войск и прочего, что могло свидетельствовать о подготовке к грядущей войне, не замечено. Соседи опечалены поражением, проводят постоянные молитвы по умершим и не более. «Не понимаю». «Ладно, давай дальше». Кивнув, Аора опускает взгляд на следующий пункт в своих записях. «Морские государства признали вину в случившемся. Отравленная рыба, скандал, произошедший в торговых регионах Акина, вызвал очередную революцию, закончившуюся победой морского рода Крабсбургов. Вместо рыбы народ Красной Клешни предлагает нам морепродуктов в виде моллюсков, крабов, водорослей и гигантской крилли. Согласно их докладам, все из перечисленных продуктов имеют полный иммунитет к чуме, а также способны переварить отравленную рыбу, при этом не заражаясь». «Морепродукты — это хорошо. Пусть к перечню добавят морскую капусту, если такая есть. Будем брать, только пусть наши торговые представители постараются выбить скидку. Мы потеряли кучу народа из-за их махинаций. Нужна компенсация. Теперь по болезни. Наши маги уже начали исследование феномена, по которому обитатели дна и глубин не подвержены заражению. Есть идеи, как создать быстродействующий антидот к заразе? Сейчас Инквизиция и служители церкви уже испытывают свои силы на отдельных закрытых водоемах. Однако, даже если они будут полностью очищены, рано или поздно с перелетными птицами зараженная икра вновь попадет в озера, после чего все начнется вновь. Этого следует избежать, найти лекарство не только для людей, но и для рыбы в наших озерах. Нам нужно вещество, которое позволит живым выработать иммунитет к этой болезни». На мгновение мне показалось, что Ора чуть ли не оргазм испытала. Зажмурившись от моих слов, с странной улыбкой, та, бедрами оперевшись на край стола, вновь ободрительно кивнула. «К несчастью, ваши подданные не настолько умны, мой господин. Выводы, к которым вы приходите за мгновение, они делают спустя дни и недели. Академия водной магии, что у Соленых островов, говорила о начале будущих исследований в ближайшие 2 недели, как только первые крабы поступят в их обитель». «Поторопи, 2 недели слишком долго. Что с югом?» спрашиваю я. «Опечалены вашим уходом», тут же выдала Аора. «Ох, вы же не об этом. Первые угольные караваны отбыли в соседние предместья и поместья знати. Благодаря вашему труду и личному общению с региональной аристократией, заказов в роще больше, чем рабочих. В сборе угля, расчистке города от павших священных деревьев задействованы все незанятые теплицами и огородами руки. Постепенно обстановка в регионе нормализуется. Приходят редкие доносы о восставших мертвецах. Они нападают на путников, собираются по ночам в старых могильниках и склепах. К счастью, гарнизона, расквартированного по всей роще, вполне достаточно для защиты и планомерного уменьшения поголовья мертвецов. Открытым остается вопрос плененного лича. Сознание его все так же устойчиво к влиянию извне. В попытке побороть темную сущность пострадало несколько моих дроу и магов. Эта тварь обладает немалой силой, к тому же при жизни имела талант к психической устойчивости. Можно с уверенностью сказать, попавший в наши руки лич – наихудший кандидат для первичных исследований в области порабощения и контроля разума нежити. С позволения, я бы предложила следующее – избавиться от данного индивида, либо же направить его в орден церкви, в запретный сад, где инквизиция лично занялась бы его вопросом. Лич, забыл, блядь! Доставь в столицу как можно скорее. Сохраняя невозмутимость, говорю я. Уже сделано. Хлопнув ладоши, восторгаясь собственной догадливостью, произносит самодовольная Аора. Глядя на нее, в очередной раз понимаю, насколько я тупой и насколько гениальные личности окружают меня. «Меньшего от тебя я не ожидал. Ты отлично справляешься со своей должностью». Говорю я, стараясь сохранить ту же несвойственную мне невозмутимость. Дроу была на взводе, на смуглой коже виднелся румянец. И без того не слишком длинная юбка чутка задрана. А декольте с последней пуговицей, не выдержавшей тяжелого дыхания, стала до самого пупа. «Бля, я ведь знаю, что будет дальше». «Мой император». Словно офисный секретарь из фильмов для взрослых кладет мне руку на плечо Аора. Давненько мы с ней не проводили вот так вот время. «Не сейчас, Аура, у меня слишком много дел». Стараясь не пялиться на преклонившуюся, буквально вывалившую титьки на стол дроу, отвожу взгляд на бумаги. «Мой герой». Пальцы ее скользнули под расстегнутый воротник рубахи. Лишь на мгновение взглянув на груди, вижу полукруг ее показавшегося из-под ткани сосочка. «Аура, говорю же, работа». «Мой жеребец». Губы ее касаются моих губ, а рука опускается на брюки. С последним словом, в двери, запертый на замок, защищенный магией, кто-то звучно врезался. Удар был глухой, но достаточно сильный, создающий резонанс и разрушающий непроницаемый барьер. Тот, кто пришел, знал о важности происходящего и все равно решился помешать. «Кто?» — не выдержала Аора заклинанием, отворив замок. «Донесение, важное донесение!» — крикнул незнакомый девичий голос. Малышка в темном горничном платье, с фартуком и мечом на поясе буквально залетела в комнату, едва не напоровшись на моментально среагировавшую, выставившую в сторону девочки клинок Аору. Что за место такое, даже горничные и те с оружием? Глядя на краснохвостную лисицу, в ее такие же красные глаза, торчащие из-за чепчика уши с черными помпончиками, мне казалось, что я вижу призрака прошлого. Игнорируя приставленный к горлу клинок, глядя мне в глаза, бесстрашная горничная непривычным грубым голосом произнесла: «Беда, господин, беда!» «Пом!» Встряхнув головой, еще раз пригляделся. «Нет, это не моя лисица. Слишком молодая, слишком грубый голос, да и что за передник?» «Марианна, говори, что случилось!» Убрав оружие, Ора поправляет бюстгальтер и застегивает на рубашке пуговки. «Императрица, ой, император!» Стреляет глазами лиса. «Беда, крестьяне из трущоб подняли восстание. Говорят, император не настоящий.